Ситуация. Учительница огласила отметки за контрольную работу по математике. Игорю показалось, что учительница занизила ему отметку. Он грубо обозвал учительницу и вышел из класса. Почему оценка учителем учебных знаний подростка вызывает частые конфликты? Решение. Если учителем не учитывается специфика отношения подростков к отметкам, то между ними может возникать так называемый смысловой барьер – конфликт. То есть для них отметка будет иметь разный смысл. Для учителя она выступает как показатель качества выполнения задания. Для ученика, подростка, это отношение к нему учителя, оценка его как личности, его положение в классе. Особенно остро это проявляется во взаимоотношениях с неуспевающими учениками.